15. Шоу о котиках, покорившее Исландию. Если взглянуть кошке в глаза, можно увидеть историю, которую она хранит, словно тайну. Хулио Кортасар. Исландия — остров в Атлантическом океане, расположенный между Норвегией и Гренландией. На нем живет 350 тысяч человек, не больше, чем в Ла-Риохе. Ла-Риоха. Провинция на севере Испании, известная главным образом виноделием. По состоянию на 2024 год там живет около 324 тысяч человек. Зимы здесь морозные. За весь год температура едва поднимается выше нуля. Возможно, поэтому в Исландии не очень-то любят собак. В Рейкьявике, столице страны, где сосредоточена треть населения, их едва ли больше 2000. Когда-то было запрещено держать псов в центре города, поскольку они считались сельскими животными. Данных о численности кошек нет, но их значительно больше, нежели собак, поскольку городским жителям всегда разрешалось заводить усатых питомцев. В исландском языке слово «кошка» звучит как «кёттюр», более ласковое обозначение «киси» или «киса». Хотя Исландия очень безопасное место, где котики прекрасно проводят время, приехать туда вместе с любимцем не удастся. Требования к получению разрешения на ввоз от департамента ветеринарии для них очень строгие. Во-первых, закон гласит, что перед въездом на остров они должны пройти карантин. Помимо чипа и прививки от бешенства, сделанной за год до прибытия, необходимо предъявить справку о состоянии здоровья, выданную исландским ветеринаром. Набегает кругленькая сумма. Туристы часто удивляются, когда в исландском супермаркете видят кошачий корм на соседней полке с детским. Перепутать невозможно, потому что корм для животных снабжен зеленой этикеткой. Но сам факт кажется весьма необычным. Как и во многих других местах, кошки в Исландии — туристическая достопримечательность. Они привлекают внимание, элегантно прогуливаясь по улицам. Хотя есть и бездомные, их немного, поскольку большинство живет в домах, где сделаны специальные дверцы, чтобы кошки могли свободно заниматься любимым делом — исследовать мир. Встретив кошку на прогулке, вы заметите, что она очень упитанная и чрезвычайно эффектная. Самые распространенные породы, помимо европейской короткошерстной, — это русская голубая — и норвежская лесная, потому что они хорошо ладят с детьми. На каждого кота надет ошейник с биркой, где обозначены адрес и имя хозяина. Тем самым легко понять, что перед вами домашний кот. Информация, как правило, представлена на исландском и английском языке. Обычно коты не принимают лакомства, потому что не голодны, зато позволяют себя гладить. В 2017 году на телеканале «Нутимин» состоялась премьера шоу, цель которого — помочь найти новый дом для уличных котят. Была проведена серия прямых трансляций. Зрители могли круглосуточно наблюдать за жизнью пяти малышей. Спонсором программы выступило Исландское общество защиты кошек. И хотя цель была благая — получить одобрение от организации по защите животных, оказалось непросто. «Котики — короли интернета». И эта программа — очередное тому доказательство. Шоу стало вирусным, а уникальные характеры котят и их проделки очаровали зрителей по всему миру. Никогда прежде сайт телепередачи не привлекал столько посетителей и не имел столько подписчиков из разных уголков мира. Пятеро первых котят, двое из которых были полностью черными, вскоре нашли свой дом. Они жили в кукольном домике, оборудованном скрытыми камерами. Это дало возможность убедиться, что кошки и в самом деле проводят много времени, лежа без дела. Шоу называлось «Семейство Каташиян». Ироничная отсылка к популярному американскому реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Зрители были очарованы тем, как котята забираются в ванночки своего размера или карабкаются наверх. Кроме того, каждый посетитель сайта мог выбрать удобную камеру для просмотра, ориентируясь на движение котят, которые лазали по двухъярусным кроватям, диванам и всему домику. Каждый день волонтеры Исландского общества защиты кошек заботились о пушистых звездах, контролируя их гигиену, корм, воду и обеспечивая их общение с людьми. Последняя проводилась в перерыве между съемками и на камеру не попала. Люди души не чают в кошках. У шоу тысячи поклонников по всему миру, которые постоянно пишут комментарии с предложениями и пожеланиями. Создательница шоу Инга Линд Карлсдоттер очень гордится онлайн-проектом. Им удалось собрать рекордную аудиторию за всю историю телеканала. «Дело в том, — полагает Карлсдоттер, — что каждое утро мы читаем печальные и ужасные новости. Поэтому неудивительно, что многим нужно просто сесть перед экраном и расслабиться, глядя на спящих кошек. Но даже когда котики играют и крушат все вокруг, это ничуть не умаляет их очарования. Положительный аспект этого проекта — благотворительность». Первые котята жили в домике 3 недели, а затем их приютила семья, влюбившаяся в них через экран. То же повторилось и с другими поколениями котят. Вот почему нам так нравится Исландия. Закончить как кот на Рождество. Как и в других местах нашего кошачьего путешествия, в Исландии мы обнаружили ряд любопытных вещей. Например, отель, который официально нанял своего первого кота Мышелова. На самом деле, эта кошка с одним из тех труднопроизносимых исландских имен, которое переводится примерно как «дочь Даниэля». Когда-то она была звездой, за которой следило более 7000 подписчиков. Эта труженица родилась недалеко от Сельфоса. Известно, что она каждое утро будет хозяев, гуляет без поводка. И всякий раз, когда кто-то спрашивает о ней на стойке регистрации, ее вызывают, чтобы помочь гостям. У кошки, конечно же, гораздо больше подписчиков, чем у отеля. В Исландии много поговорок о кошках. Некоторые из них необычны, другие чрезвычайно похожи на испанские. Одна из самых распространенных фраз, используемых, когда кто-то не знает, как перейти к сути дела, «бегать как кошка вокруг горячей похлебки». Очень наглядно, не правда ли? Закончить как кот на Рождество говорят о человеке, который остался ни с чем. Выражение возникло благодаря персонажу исландского фольклора, называемому пасхальным или йольским котом, огромному и свирепому. Он пожирает тех, кто плохо трудился в уходящем году и у кого нет ни единой обновки к Рождеству. Как и все коты, он очень чувствителен к холоду, поэтому в рождественские ночи бродит в поисках теплых домов, где может охотиться на свою добычу. Детей, которые не делают уроки. Много лет назад фермеры придумали эту легенду, чтобы поощрить своих работников закончить выделку шерсти пораньше, осенью. Они хотели, чтобы крестьяне побыстрее справились, и если все получалось, их вознаграждали новой одеждой. Самые ленивые и нерадивые работники не только ничего не получали, но и отправлялись на стол к йольскому коту. Даже сегодня многие исландцы дарят одежду на Рождество, потому что в это время года принято надевать что-то новое. А еще, потому что если они не получат новую вещь, им грозит серьезная опасность быть съеденными. В Исландии и в самом деле очень холодно, поэтому кажется вполне естественным, что исландцы предпочитают держать дома кошку, которая в конце концов гуляет сама по себе.